Глава 16. Следующее утро было достаточно тяжелым. Вчера, после того, как нас выпроводили из медкорпуса, все-таки на радостях поддался уговорам Александра Михайловича насчет коньяка. Тем более, что и Полина Артемьевна решила принять в Сабантуе посильное участие. Но непонятно почему, трех рюмок мне хватило, чтобы впасть в состояние алкогольной нирваны и перестать реагировать на посторонние раздражители. Эту радостную новость сообщил мне тесть вместе с информацией, что академик Павлов и генерал Келлер ждут, когда я приду в адекватное состояние и появлюсь пред их светлые очи для дружеской беседы за чашкой чая, мол, в медкорпус бежать еще рано, тем более без инструктажа, который Иван Петрович и хотел учинить как можно быстрее. Усиленная разминка с упором на тяжелые физические упражнения и два ведра ледяной воды из колодца, вылитые на меня Сашкой и Матвеем, за 15 минут приводят тушку с остаточными явлениями алкогольной интоксикации в нормальное состояние. И приведя в порядок форму, я мчусь навстречу в верхах. Надо быстренько там разобраться со всякой болтологией, а потом к Даше и дочурке. А вот и наш герой дня. Павлов поднимается из-за стола, накрытого к церемонии утреннего чаепития, и, широко улыбаясь, идет навстречу. Келлер опускает чашку на блюдце и следует тем же курсом. «Поздравляю, Денис Анатольевич!» Фраза звучит в унисон, после чего моя рука попадает в лапу академика, а затем и в генеральскую длань. Долго репетировали. Не подумав, ляпаю в ответ и тут же стараюсь исправить положение. Простите, вырвалось от неожиданности. Большое спасибо за поздравление. Не обращайте внимания, Федор Артурович. Иван Петрович снисходительным тоном комментирует мою выходку. В нашем юном друге еще бродят остатки вчерашнего душевного перевозбуждения, помноженные на некоторое количество алкоголя. Так что я выиграл пари. Господин капитан до сих пор немножко неадекватен. Примем это как данность и не будем грузить его скучной и пока что абсолютно ему ненужной информацией о том, чем закончился наш разговор с регентом. Кстати, Денис Анатольевич, великий князь просил передать его поздравления с прибавлением в семействе и извинения за то, что ему срочно пришлось отъехать в Питер. В общем, давайте просто попьем чаю и поболтаем. Согласен, но если только кратко и по существу. Очень хочется побыстрее попасть в медкорпус. А вот как раз об этом я и собирался с вами поговорить. Павлов становится серьезным. Я прекрасно понимаю ваше желание видеться с супругой и ребенком, но время общения придется ограничить по медицинским показателям. И каждый раз дезинфекция обязательна. Многоуважаемый Иван Петрович, если мне не изменяет память, я уже кого-то предупреждал, что делать из моей жены и дочери подопытных кроликов вредно для здоровья любого экспериментатора. Многоуважаемый Денис Анатольевич, когда дело касается проведения диверсий и всяких прочих безобразий за линией фронта, отстрела немецких генералов и российских думских деятелей, а также прочих военных вопросов, вы непререкаемый авторитет. Но когда дело касается медицины, будьте любезны слушать меня и выполнять все мои требования. Денис, если ты не в курсе, АКДС и БЦЖ еще не изобретены. Ты даже не знаешь, что это такое? Первый препарат – комплексная вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. Второй – против туберкулеза. Сейчас в России из 1000 новорожденных умирает более 250. Каждый четвертый, слышишь меня? Поэтому все должно быть под строгим контролем медиков, и это не обсуждается. Да, но вчера... Академик, видимо, устыдившись срыва на повышенный тон, сбавляет обороты и пытается отшутиться. Вчера, господин капитан, вы были в таком взвинченном состоянии, что в медкорпусе, наверное, все микробы сразу передохли от страха. И подозреваю, что если бы вас не пустили в палату, к утру от института остались бы одни руины, а мне бы этого не хотелось. В общем, 20 минут в день, марлевая повязка, халаты, бахилы обязательны. Денис Анатольевич, послушайтесь Ивана Петровича. Доселе молчавший Келлер встает на сторону академика. Вспомните наше время и задайтесь вопросом. Почему из роддома выписывают только через неделю, как думаете? Я хоть и далек от медицины, но думаю, что для адаптации ребенка к окружающей среде. Ладно, ваша взяла. Придется, к сожалению, пока довольствоваться малым. Павлов тем временем продолжает, победно улыбаясь. Вот и ладненько, вот и договорились. Съездите в свой батальон, отпразднуйте события. Все необходимое для этого, между прочим, уже собрано. И загружен в автомобиль, который дожидается вас у подъезда. 2 дней, надеюсь, вам хватит, чтобы прийти в себя. А послезавтра ждем вас обратно. Необходимо начинать работу с Гауптманом фон Штайнбергом. И тут уже вам карты в руки. Подхватывает Федор Артурович, но, видя мое судорожное движение к двери, заканчивает цитатой из анекдота. Что, даже чаю не попьете? Простите великодушно, но нет, спешу. Погодите минуту, господин Тропыга. Иван Петрович берет трубку телефона, крутит ручку вызова. Соедините с доктором Голубевым. Доброго утра, Михаил Николаевич. Как там наши барышни? Дарья Александровна проснулась? Хорошо. А малышка как? Тоже в порядке? Замечательно. Михаил Николаевич, очень скоро к вам прибежит один неугомонный молодой папаша. Пустите его на недолго. Да, с правилами я его ознакомил. Да, жду вас к 12. Вот теперь можете бежать, господин капитан. Возле самой двери вспоминаю о тещином поручении и оборачиваюсь, притормаживая. Да, чуть не забыл. Иван Петрович, подскажите, здесь где-нибудь можно найти няньку? Ну вот, уже слышу слова не мальчика, но мужа. Павлов довольно ворчит в ответ. Нашли уже. Как будете в нормальном состоянии, зайдите к ротмистру Воронцову. Он вам все разъяснит. Злые вы, уйду я от вас. Подражание Келлеру, цитирую анекдот, чтобы все-таки оставить последнее слово за собой. До медкорпуса домчался за минуту, перед палатой под присмотром бдительной сиделки Филипповны, способной 2 словами поставить по стойке смирно любого, невзирая на чины и звания посетителя, но и умевшей в одно мгновение по-настоящему преображаться в добрую бабушку, изображаю старое доброе, плащ в рукава, чулки, перчатки надеть, в смысле, молниеносно напяливаю на себя медицинский халат и бахилы, марлевая повязка довершает карнавальный костюм санитара-маньяка из психушки. Тихонько открываю дверь, стараясь не скрипнуть. Дашенька, несмотря на бледность и круги под глазами, выглядит лучше. Надзирательница понимает брошенный на нее очень красноречивый взгляд и оставляет нас вдвоем. Сажусь на табуретку рядом с кроватью, стягиваю успевший надоесть намордник и тихонько чмокаю любимую в щеку. «Здравствуй, маленькая. Как ты себя чувствуешь?» «Вполне сносно. А маленькая в соседней комнате», — пытается пошутить моя ненаглядная. «С 15 минут назад покормила, теперь она спит. Нет, со вчерашнего дня у меня теперь 2 маленькие рыженькие девчонки. И обеих я очень люблю. В доказательство еще раз целую жену, но уже по-взрослому». «Я уже не девчонка, как ты вульгарно выражаешься, а молодая мамочка». Даше понадобилось некоторое время, чтобы отдышаться после столь пылкого проявления чувств. «Простите, мадам, но даже через 120 лет вы будете для меня маленькой рыжеволосой девчонкой. И попрошу не спорить с главой семьи, сударыня». «Господи, как же давно я не слышала твоей болтовни, шут ты мой гороховый. Все. Давай поговорим серьезно. Давай. Все, что я знаю и думаю, младенца нельзя туго пеленать, и сегодняшние соски – сплошной яд. Свинец и еще куча всякой гадости». «Знаю я, знаю», – Иван Петрович сказал. И пообещал соску из натурального каучука. Я о другом хотела спросить. Предвосхищая вопрос, докладываю. «Прачка найдена, нянька тоже. Завтра буду с ней знакомиться. За кроваткой и комодом еду сегодня в батальон. Вроде все. Не угадал. Я хотела обсудить с тобой, как назовем нашу дочь. До сих пор мы этот вопрос не затрагивали. Считается, что это плохая примета. Я догадываюсь, что ты уже подобрал имя для мальчика. Но вот как получилось. Моя ненаглядная виновато улыбается. Даша, мальчик это или девочка, не так уж и важно. Главное, это наш ребенок, твой и мой. Говорю чистую правду, несмотря на то, что в душе есть микроскопическая капелька сожаления, большей частью основанного, как я понимаю, на предрассудках. Готов целиком и полностью принять твой вариант. Тем более, что есть имена, подходящие тем и тем. Нет, милый, не все так просто. Коль ты еще не знаешь, ребенку дают имя при крещении в честь определенного святого, который считается после этого его небесным покровителем. Знаю, знаю, и про ангела-хранителя, и про все остальное. Денис, не перебивай, мне немножко трудно говорить. Так вот, крестят младенца примерно через неделю после рождения. Мы с мамой смотрели в святцах. 22 августа как раз память преподобной Марии Константинопольской. Как ты смотришь на то, чтобы назвать дочку Машей? Маша, Машенька, Машуля, Мария Денисовна. А что, звучит красиво? Согласен. Но вот когда родится сын... Раньше, чем через 3-4 года, даже и не заикайся. Ты не представляешь, каково это. Хотя вам, мужчинам, не понять. Дай мне договорить, несносный. Нужно еще подумать, кто будет крестными. Если бы все происходило в Гомеле... Моя любимая морщица, вспоминая, очевидно, скоропалительный отъезд и события, тому предшествовавшие, и переходит на шепот. «Денис, скажи мне честно, ты как-то причастен к тому, что Гучков, что его убили?» «Да, и принимал в этом самое непосредственное участие. Также шепотом отвечаю чистую правду. Я рассказывал тебе о его роли в развале страны. Конечно, с ним можно было бы обойтись как-то иначе, выжать всю информацию о заговоре, например. Но, решив использовать в своих грязных играх тебя и Машеньку, он тут же подписал себе смертный приговор, который и был приведен в исполнение. Даша довольно долго смотрит на меня пристальным взглядом, затем выдает свой вердикт. «Ладно, это ваши мужские дела, но я надеюсь, ты уверен, что поступаешь правильно. Так что же нам делать с крестными?» «Я думаю, Келлер мне не откажет, но вот с крестной матерью затык. А почему не Иван Петрович?» «Господин академик иногда бывает чокнутым профессором и большим занудой, да и витает, по большей части, в высоких научных материях, не опускаясь до простых смертных. По-моему, ты несправедлив. Он для нас уже очень многое сделал, да и мама как-то туманно намекнула, что он пообещал помочь и с крестинами. Ага, сбреет бороду, переоденется в женское платье и станет крестной матерью. Ну тебе, болтун! Нет, я серьезно. У нас же тут никаких знакомых». Разговор прерывается стуком в дверь и появлением сиделки, которая дает понять, что аудиенция окончена ввиду необходимости проведения процедур. Так что единственное, что мне остается, в режиме абсолютной тишины через приоткрытую дверь в соседнюю комнату полюбоваться на дочку. Мария Денисовна упоенно занимается одним из трех доступных в ее возрасте увлечений. В смысле, спать, есть и время от времени практически изучать физиологию внутренних органов. Ручки, ножки, губки, носик живут пока что своей отдельной жизнью, еле заметно шевелясь во сне. Интересно, ей уже что-нибудь снится или нет? Минуту наблюдаю за детенышем, потом закрываю дверь из-за медички, уже разложившей на столике какие-то ватно-марлевые прибамбасы, посылаю Дашеньке воздушный поцелуй, прощаясь до завтра, и бегу дальше по делам.